Двигатель бронированного джипа чихнул, дернул машину вперед еще несколько раз и заглох, издав звук, похожий на стон. «Все, бензин кончился. Приехали!» Чингис взглянул в автомобильные зеркала и вылез наружу, положив свою штурмовую винтовку на сгиб левой руки, а палец на спусковой крючок. Осмотрелся вокруг и прислушался. Лица пятерых сталкеров боевого звена Чингиза, ехавших в бронемашине, выражали крайнюю степень разочарования. Еще бы! До базы группировки «Долг» оставалось 12 километров. Идти пешком по этой части зоны, кишащей черными мутировавшими псами, означает, что в лучшем случае они останутся без патронов, а в худшем — их просто съедят по дороге. Помощи от командования «Долга» сейчас не дождаться. В зоне опять внезапно разразилась война. Главная база в осаде у большого отряда наемников. В данный момент командование «Долга» рассчитывает на звено Чингиза, а также на другие квады и усиленные звенья, раскиданные по разным заданиям в радиусе 30 километров от базы. Именно они должны помочь. Ударить по осаждающим с тыла, максимально ослабить их блокаду, внести панику и сумятицу в их ряды. Не вовремя бензин кончился. «Наемники — уроды! Ну почему им не живется мирно? И как они узнали о тайниках?» — думал Чингис. Замаскированный склад, где они должны были заправить свою машину, кто-то уничтожил. Командир вздохнул, еще раз внимательно осмотрелся вокруг. Тихо. Зона, похоже, решила дать им передышку. «Переходим в пехоту. По очереди чистим оружие, обедаем и выступаем. Подшипник», — Чингис обратился к снайперу, — «лезь на крышу машины, следи за обстановкой и меня прикроешь. Я осмотрюсь здесь. Скоро буду». Командир звена направился к лежащему в 200 метрах ржавым военным уазикам, перевернутым где на бок, а где и вверх колесами. Кто же это их так? У машин жалкий вид. Лежат здесь, пробитые пулями, уже лет 5-6. 4 машины сгорели, а еще одна на боку, но без следов гари. Аномалий не видно и не ощущается. Детектор аномальной активности и счетчик радиации молчат. Снова неспешно осмотревшись и прислушавшись, Чингис осторожно приблизился к самой дальней, не сгоревшей машине. Этот автомобиль получил в капот не менее 20 тяжелых пулеметных пуль. Похоже, все они остались в двигателе. Водителю, наверное, повезло. Грязный салон машины пуст, пулевых отверстий в нем нет. И багажник, кажется, цел. По какому-то наитию сталкер потянул на себя грязно-зеленоватую дверцу крытого багажника машины. И только успел убрать ногу, наружу вывалилась ржавая 20-литровая канистра. Чингис легонько толкнул ее ногой. «Тяжелая!» «Ёшкин кот!» — тихо вырвалось у сталкера. «Неужели?» Чингис схватил канистру, с усилием потянул приржавевший стопор крышки емкости. В нос ударил махровый, застоявшийся запах бензина. От радости на лбу даже выступила испарина. Он запустил руку в полость багажника и нащупал там ребристый параллелепипед еще одной канистры, тоже полной горючего. Чингис ласково провел рукой по ржавому остову погибшей машины, мысленно послал благодарность военному водителю, возможно, все еще ходившему по земле зоны, а может, уже давно лежащему в ней. Или все-таки... Сталкер привычно огляделся вокруг. Тихо. Он присел рядом с машиной, положил винтовку на колени, расслабился и сосредоточился. Сосредоточился мыслями на человеке, который был хозяином этой машины, водил ее, ремонтировал, мыл и, наверное, говорил ей ласковые слова. Жив ли он? Уцелел ли в том коротком бою, где погиб его УАЗик? Особые способности Чингиза позволяли не только задавать такие вопросы, но и получать на них ответы. И этим ответом сталкер безоговорочно верил. Несколько поколений шаманов в его роду, 8 лет жизни в зоне, эксперименты с редчайшими аномальными артефактами, которые Чингиз проводил совместно с вольным сталкером-химиком, дружба с болотным доктором и другими темными сталкерами. Все это в конечном итоге открыло в Чингизе странные, но во многом пока еще непонятные способности. Чингис вдруг улыбнулся. он почувствовал, увидел, понял, что водитель жив. Живет далеко за периметром. У него семья, растут две дочки-близняшки. Красивый дом, свой собственный автосервис неподалеку. И ни за что он не вернется обратно в зону. Именно в тот день, когда погибли многие его сослуживцы, когда умер начиненный пулями двигатель его машины, зона дала шанс этому водителю УАЗика с номером 4506. А ее шансы не бесконечны. Водитель это понял, ушел из зоны, расторгнув контракт, ушел, чтобы никогда не вернуться назад. И зона отпустила этого человека. «Правильно поступил. Молодец», — прошептал Чингис, глядя на восток, вдаль. «Многие лета тебе, твоей красивой семье, водитель машины с номером 4506. И огромное спасибо. Звенок клана Долг в долгу перед тобой». «Да, не за что. Всегда пожалуйста», — вырвалось у человека, принимающего очередную машину в свой автосервис за несколько тысяч километров от периметра зоны. «Чего?» — спросил хозяин регистрируемой машины. Слегка ошарашенный нахлынувшими странными ощущениями хозяин автосервиса посмотрел на клиента. «Это не вам», — сказал бывший военный водитель клиенту. Ощущения также быстро ушли. Удивление проходило, оставляя место чему-то неуловимо привычному и в то же время непонятному. Тому, что он, будучи военным водителем, постоянно чувствовал, когда служил там, за периметром, в страшной и непредсказуемой чернобыльской зоне отчуждения. «Не за что. Удачи тебе, сталкер», — уже осознанно тихо сказал хозяин автосервиса и обратился к клиенту. «Заезжайте во второй бокс, уважаемый». Когда Чингис подходил к джипу, неся две полные канистры бензина, его заметили сразу все сталкеры его группы. Тихо беседующие, чистящие оружие, следящие за местностью, готовящие еду. Только снайпер-подшипник смотрел в этот момент в другую сторону и увидел Чингиза, лишь когда тот был уже совсем близко. Все замолчали, в воздухе повисла пауза. Сталкеры долго смотрели на своего командира в явном недоумении, а потом до всех дошло. «Вот как командиру не хочется пешком топать, да и патронов ему жалко. Пока мы тут оружие чистили, он за периметр сбегал до ближайшей заправки», — выдал шутку дежуривший на крыше подшипник. И все, включая командира, засмеялись громко, не сдерживая накатившую вдруг радость, на несколько секунд совсем забыв про осторожность. А Чингис, смеясь, ощутил своим шестым чувством, будто даже и сама зона улыбнулась, сдержанно погрозила ему и его людям длинным, тонким, крючковатым пальцем. А где-то в полукилометре от сталкерского лагеря стая черных псов навострила уши, прислушиваясь к необычным, чуть ли не новым и для самой зоны звукам. Примечание. Квад от квадрат — боевое подразделение из четырех сталкеров группировки «Долг», которое включает командира звена, снайпера, штурмовиков или пулеметчиков, сапера или фельдшера. Усиленное звено. Боевое подразделение группировки «Долг», насчитывающее более четырех сталкеров.